Часть первая. Язык денег. Глава первая. Финансовый интеллект. Новый способ обучения. Ты умница. Для начала уясни для себя одно. Ты умница. Хочу удостовериться, что ты будешь знать об этом с самого начала. Мой отец всегда говорил, что все дети рождаются умными, что в каждом ребенке живет своего рода гений. Эта идея мне очень понравилась. Несмотря на то, что я не всегда хорошо учился, я знал, что причина этого не во мне. Я не был глуп, просто я учился по-другому, не так, как хотели учителя в школе. Отец научил меня положительно относиться к образованию. Он говорил, что я сам должен найти для себя самый лучший способ учиться. Если бы я этого не сделал, то вылетел бы за неуспеваемость из средней школы или колледжа. Скорее всего, я не смог бы подготовиться к своей финансовой жизни и не смог бы стать тем, кем являюсь сегодня. Мы все учимся по-разному. Главное — найти способ, который подходит тебе лучше всего. Сделав это, ты откроешь в себе гения. Гений — это тот, кто достигает выдающихся успехов в какой-либо области. Но это не значит, что ему все удается. На самом деле гений, как правило, обладает особенными способностями в одной области, а в других его уровень довольно средненький. Каждый рождается гением. Достань блокнот и составь список всех своих знакомых. Постарайся записать не меньше 20 имен. Включи туда своих одноклассников, родных, даже учителей. Под первым номером напиши свое имя. Рядом с каждым именем напиши, что получается у этого человека очень хорошо. Что бы это ни было, если у тебя друг, который не может сидеть спокойно и всегда отбивает ногой мелодию, которая вертится у него в голове, запиши это. Может ли твоя сестра разгадать кроссворд за 10 минут, ни разу не заглянув в словарь? И это тоже запиши. Ты можешь решить практически любую проблему с компьютером, отметь это в блокноте. Это упражнение очень поможет тебе. Впервые в своем финансовом путешествии от тебя потребуется увидеть что-то, чего ты раньше не замечал. Посмотреть на это другими глазами. Разглядев чужие таланты, на которые ты раньше даже не обращал внимания, ты сможешь увидеть и свои собственные. Знать свои сильные стороны – это один шаг к успеху. Умение распознавать достоинства других людей – это тоже полезный навык, поскольку очень важно сформировать прочную, надежную команду, если у тебя есть мечта однажды создать свою компанию или стать инвестором. Известно ли тебе, что Альберт Эйнштейн, автор теории относительности, никогда не учился хорошо? У него была плохая память, и тем не менее он стал одним из величайших математиков всех времен. Его мозг концентрировался на идеях, а не на фактах. Факты, говорил он, можно найти в книге, поэтому нет необходимости держать их в голове. Он хотел, чтобы его разум был чист, чтобы иметь возможность творчески мыслить. В школе требуют, чтобы мы держали в голове факты. Но когда мы ее заканчиваем, все, что нам нужно, знать, где хранятся эти факты, где посмотреть или кому позвонить, когда они нам понадобятся. Школьная система оценки успеваемости не отражает в действительности, насколько мы на самом деле умны или какого успеха способны достичь. Школьные оценки лишь показывают, насколько хорошо мы пишем тесты. Они ничего не говорят о том гении, с которым мы рождаемся. Миф об IQ и интеллекте. Помню, в школе нам время от времени давали разные тесты, их называли стандартизированными. Меня всегда это удивляло. Каждый человек уникален, так почему всех нас оценивали под одну гребенку? Ведь на самом деле двух одинаковых людей не бывает. Позднее я выяснил, что эти тесты измеряли наш IQ, коэффициент умственного развития. Считается, что цифра IQ обозначает способность человека запоминать факты, развивать навыки и воспринимать идеи. Но на самом деле коэффициент умственного развития показывает отношение умственного возраста человека, который измеряется при помощи стандартизированных тестов, к его биологическому реальному возрасту. Затем это число умножают на 100 и получают в результате свой IQ. Раньше люди думали, что коэффициент умственного развития остается неизменным всю жизнь. Какая ограниченность? К счастью, сегодня многие начинают думать по-другому. Я прочел много литературы и провел несколько исследований на тему интеллекта. Особенно меня интересовало, как люди учатся. IQ можно соотносить не только с академическими, но и с другими предметами, например, спортом. В детстве у меня был очень высокий IQ в бейсболе. У моего друга Энди был высокий коэффициент умственного развития по академическим предметам. Энди было легче, чем мне учиться в школе, поскольку он учился, получая новую информацию из книг. Мне было проще усваивать материал, когда я сначала что-то делал, а потом читал об этом. Энди помогла одна формула, мне другая. Каждый из нас придумал свою формулу успеха. У каждого свой стиль обучения. В школьных тестах на IQ измеряли только один вид способностей. Способность человека воспринимать текст. Но что, если человек не ладит со словами? Я, например, не очень люблю читать, так значит ли это, что у меня всегда будет низкий коэффициент умственного развития? Сегодня я отвечаю «нет». В 1983 году психолог Говард Гарднер опубликовал книгу «Структура разума». В ней он описывает 7 различных типов интеллекта. Кроме того, он считает, что IQ человека может меняться. Благодаря типам интеллекта доктора Гарднера, которые он иначе называет «стилями обучения», появилась новая система методов обучения, приобретения новых навыков и восприятия новой информации в любой области, будь то ракетостроение, шитье или финансы. Каков твой стиль обучения? Сейчас мы перечислим основные стили обучения. Во время прослушивания подумай о том, какие методы лучше всего описывают твой. Оцени каждый стиль по 5-бальной шкале. 1 подходит тебе меньше всего, 5 подходит больше всего. Это не тест. Повторяю, это не тест. Здесь нет правильных или неправильных ответов, высоких или низких баллов. Это всего лишь попытка выяснить, как тебе легче всего учиться. Вербально-лингвистический интеллект. Если в твоем рюкзаке всегда есть какая-нибудь книжка, ставь 5. Этот тип интеллекта связан с чтением, письмом и языковыми способностями. Логико-математический интеллект. Если ты один из тех, кто может в уме решить задачу по математике, ставь 5. Такими способностями обладают люди, быстро запоминающие цифры и даты. Они умеют спокойно и рационально думать. Визуально-пространственный интеллект. Если тебе легче воспринимать информацию на слух, когда ты что-то чертишь или рисуешь, или если ты постоянно замечаешь вокруг то, что хотел бы сфотографировать, ставь 5. Обладатели таких способностей обращают внимание на какие-то модели, дизайн и пространство. Как правило, это художники, архитекторы и хореографы, которые могут представить предмет или событие в 2 или 3 измерениях и воплотить это в реальность. Музыкально-ритмический интеллект. Ты сейчас отстукиваешь такт карандашом или барабанишь пальцами по столу? Пиши цифру 5. Эти способности связаны со звуками, ритмами и рифмовками. Моторно-двигательный, физический интеллект. Если тебе нравятся уроки физкультуры, а твоя комната похожа на магазин спорттоваров, то у тебя наиболее ярко выражен физический интеллект. Ты знаешь, как правильно использовать свое тело. Такими способностями обладает большинство атлетов и танцоров. Межличностный интеллект. Ты легко заводишь новых друзей и поддерживаешь отношения с ними. Пиши 5. Или это доставляет тебе массу сложностей. Записывай 1. Ты всегда знаешь, что думают твои друзья. Или нет? А может, ты где-то посерединке? Отметь. Эти способности определяют умение человека общаться с окружающими. Внутриличностный интеллект. Если межличностный интеллект помогает общаться с людьми, то внутриличностный – изучать себя. Его еще называют эмоциональным, поскольку он говорит о том, насколько ты умеешь справляться со своими эмоциями, такими как страх или злость. Осмысливаешь ли ты свою реакцию на трудную ситуацию и можешь ли ее контролировать? Думаешь ли ты, прежде чем возразить своему собеседнику? Терпеливо ли ты относишься к собственным недостаткам и стараешься ли сохранять чувство собственного достоинства? Недавно доктор Гарднер обнаружил восьмой тип интеллекта. Натуралистический интеллект. Он связан со способностью человека понимать мир природы. Если тебе нравится каждые выходные проводить за городом, если ты являешься членом школьного или другого общества по охране окружающей среды, то записывай 5. Я много разговаривал с одним психологом, он преподает курс инновационных методов обучения в Аризонском государственном университете о различных стилях обучения и о том, как они помогают достичь личного и финансового успеха. Выслушав ее, я добавил еще одно качество, которое можно считать отдельным типом интеллекта. Дальновидность. Это качество, которое определяет, кто станет лидером, а кто последователем. Великие лидеры могут предвидеть ситуацию и принять соответствующие меры. Уинстон Черчилль, премьер-министр Англии во время Второй мировой войны, был одним из мировых лидеров, с самого начала выступавших против Гитлера. Он словно предвидел все ужасы, которые могли произойти в том случае, если бы этот диктатор остался у власти. Если ты обладаешь таким магическим хрустальным шаром, то запиши 5. Посмотри на записанные цифры. В каком разделе ты поставил себе самый высокий балл? Если ты отметил 4 или 5 в разделе о вербально-лингвистическом интеллекте, то ты, скорее всего, лучше усваиваешь материал посредством чтения и письма. Если у тебя наиболее развит физический, музыкальный или натуралистический интеллект, тогда, возможно, ты лучше учишься через деятельность, через обучение непосредственно на работе, на стажировке или посредством активного участия в мероприятиях школьного клуба. Если ты записал 4 или 5 в разделе логико-математического или визуального пространственного интеллекта, тогда тебе будет легче учиться, составляя какие-то таблицы, диаграммы, модели или работая руками. Если 4 или 5 оказались в разделе межличностного, вербально-лингвистического интеллекта или дальновидности, то тебе будет легко усваивать материал через общение с друзьями или взрослыми, через обсуждение их опыта, через дебаты или участие в театральных постановках. Внутриличностный интеллект пригодится в любом учении, поскольку он поможет тебе сохранить терпение и самоуважение в трудные времена. Возможно, ты поставил себе высокий балл в нескольких разделах. Это означает, что тебе нравится сочетать разные виды деятельности, относящиеся к разным стилям обучения. Но что, если ты не отметил высокий балл ни в одном разделе? Значит ли это, что ты обречен на неудачу? Вовсе нет. Это упражнение было разработано для того, чтобы дать тебе возможность задуматься о том, как ты думаешь. Люди, думающие о будущем, обладающие даром предвидения, скорее всего, станут прекрасными руководителями в бизнесе. Но это вовсе не означает, что они уже ими стали. Если ты пока не обнаружил у себя дара предвидения, не паникуй. Если ты решительно настроился развивать свой ум, то можно потренироваться в любой области, как учил меня богатый папа, когда я был ребенком. Если ты чувствуешь себя в какой-то области более сильным, чем во всех остальных, существует много способов уравновесить силы. Вот несколько предложений. А может, тебе в голову придут еще какие-нибудь идеи? Говори о деньгах с родителями и друзьями, чтобы развивать свой вербально-лингвистический интеллект и навыки межличностного общения. Читай о деньгах. Многие журналы о деньгах и финансах рассказывают о том, как они работают в реальном мире, а не в учебнике или в задаче по математике. Чем больше ты узнаешь о том, как эксперты распоряжаются деньгами, куда вкладывают их, тем больше тебе захочется заняться своими деньгами. Таким образом, можно развивать вербально-лингвистический и логико-математический интеллект. Пиши о деньгах. Воспользуйся своим дневником, чтобы высказать идеи о том, какую роль играют деньги в твоей жизни сегодня и какую сыграют в будущем. Внутриличностный вербально-лингвистический интеллект и дальновидность. Если тебе дают карманные деньги, относись к ним серьезно. Считай их частью своего дохода. Попроси у родителей дополнительную сумму. Найди способ заработать эти деньги и вложи их во что-нибудь. Управляй своими финансами вместо того, чтобы относиться к карманным деньгам как к подачке. логико-математический и межличностный интеллект. Проводи ревизию. Раз в неделю проверяй, куда ушли твои деньги. Логико-математический интеллект. Возложи на себя ответственность за свое будущее. Научись положительно относиться к деньгам. Мысленно представь свое будущее. Дальновидность и внутриличностный интеллект. Как найти свою формулу успеха? К сожалению, тот стиль обучения, который применяют в школе, может тебе не подойти. Способ обучения, а он может быть комбинацией различных стилей обучения, тоже вносит свой вклад в формулу успеха. Позволь мне вернуться к примеру с моим другом Энди. Как я уже говорил, мне нравилось играть в бейсбол. У меня были хорошие физические данные. После того, как я на практике познал все тонкости игры и узнал все, что смог, об игроках, от других детей, межличностный интеллект, я обратился к книгам, чтобы получить дополнительную информацию. Такой стиль обучения, когда сначала что-то делаешь, а потом читаешь об этом, стал моей формулой успеха, которой я пользуюсь и по сей день. У моего друга Энди формула успеха начиналась с книг. Его сильной стороной были вербально-лингвистические способности. Ему нравилось сначала читать о чем-то, изучать это, и только потом пробовать на практике. Он мог бы стать хорошим менеджером бейсбольной команды, а я — хорошим игроком. Мы были очень разные, и каждый нашел для себя то, что подходило ему больше всего. Развитие финансового IQ. Теперь ты понял, что все твои страхи или препятствия, мешавшие изучать деньги, связаны с тем, как ты учишься. Если лингвистика не твоя область, тогда ты, как и я, будешь учиться через действия и наблюдения. Чуть позже я подробнее расскажу о том, как учиться через действия, и объясню некоторые понятия с помощью картинок и схем. Эта книга поможет тебе развивать внутриличностный интеллект, поскольку ты будешь изучать свои цели и страхи и при этом повышать самооценку. Путь к высокому финансовому IQ – совершенствование навыков работы с деньгами при помощи тех типов интеллекта, которые развиты у тебя в наибольшей степени, и развитие всех остальных, чтобы мозг мог работать в полную силу. Попробуй использовать несколько различных стилей обучения. Возможно, тебе удастся подобрать правильную комбинацию лишь со второй или третьей попытки. Возьми свой дневник и составь список всех видов деятельности, которыми ты занимаешься после школы, а также предметов, которые тебе легко даются. Скорее всего, ты обнаружишь связь между тем, что у тебя получается хорошо, и тем, что тебе нравится делать. Кроме того, может обнаружиться, что твоя деятельность связана с одним или двумя типами интеллекта. Это и есть твои сильные стороны. Следующий шаг – найти способ воспользоваться этими сильными сторонами для достижения финансового успеха. То есть найти финансовые возможности. Твой вопрос. Какое отношение стиль обучения и формула успеха имеют к богатству? Ответ богатого папы. Готов биться об заклад, что многие из тех, кого в ежегоднике твоей школы назвали имеющими наибольшие шансы достичь успеха, это ученики с самыми высокими оценками. Некоторые из них, возможно, добьются успеха, тогда как другие – нет. И, скорее всего, это случится потому, что они не развивали свой финансовый интеллект. Многих из них обойдут в финансовом плане такие, как ты, кто решительно настроен обрести финансовую свободу. Определив свой стиль обучения и раскрыв свой внутренний гений, ты сделаешь первый шаг к обретению уверенности в себе, которая поможет разглядеть и использовать различные возможности, пойти на риск и добиться успеха. Поверь, завтра, когда ты будешь разговаривать с окружающими, прислушайся к себе. Как звучит твой голос? Решительно? Неуверенно? Ты веришь тому, что говоришь, или со стороны можно подумать, что ты не уверен в себе? Лучший способ добиться желаемого – поверить, что способен это сделать. Мысли обладают огромной силой. Если на что-то серьезно настроиться, то можно притворить это в реальность. Ты можешь последовать за тем, как растет твоя вера в себя, На листе бумаги или на карточке напиши одно предложение, выражающее твое отношение к деньгам. Например, «Я никогда не буду богат». Отмечай, как будет меняться твое отношение к этому утверждению по ходу прослушивания книги. К середине книги ты, возможно, напишешь «Я буду богат». К концу, скорее всего, зачеркнешь два предыдущих утверждения и напишешь «Я уже богат». Допустим, пока ты не можешь быть богатым. Но я просто хочу показать, что если изменить мысль, то можно настроить себя так, что она станет реальностью. Это намерение и финансовое образование, которое даст тебе эта книга, образуют сильную комбинацию. Запусти свой мозг. Скажи, я не могу позволить себе то, что хочу. Теперь скажи, как я могу позволить себе то, что хочу? Первое предложение стопорит тебя и не дает думать. Другое приводит твой мозг в движение и заставляет думать. Услышав от тебя первую фразу, я бы подумал, что ты твердо уверен в том, что никогда не получишь желаемое. Но если бы ты спросил, как я могу позволить себе то, что хочу, я бы подумал, что ты серьезно настроен на поиск решения. Я бы сделал вывод, что ты сильный и уверенный в себе человек. Будучи моим наставником, богатый папа говорил, «Каждый день мой мозг становится крепче, потому что я им пользуюсь. Чем он крепче, тем больше денег я зарабатываю. Эта книга поможет тебе привести в движение свой мозг».